Издательство «Бомбора». Океан книг. Голос этой книги Екатерина Бобкова. Наталья Андрианова. «Россия для детей. С новыми регионами». Четвертое издание. Исправленное и дополненное. Для детей от 8 до 10 лет. Как-то раз, недалеко от московского зоопарка, на скамейке сидела девочка. И грустила. К ней подошел кот. «Мурр», — сказал кот. «У меня сегодня день рождения», — сказала девочка. «Почему ты тогда грустишь?» «Ты умеешь разговаривать?» — удивилась девочка. «Конечно. Я же волшебный кот. Могу исполнить твое заветное желание. Стоит лишь дотронуться до моего носа». «Хочу побывать в самом интересном месте на Земле», — сказала девочка. Великие просторы России. И вдруг все вокруг закружилось, завертелось, да так сильно, что Шура даже глаза закрыла от удивления. «Эй, можно уже смотреть», — промурлыкал кот. «Мы в самом сердце лучшей в мире страны — России. Здесь, в Москве, ее столице, начнутся наши захватывающие приключения». Россия — самая большая в мире страна, расположенная сразу в двух частях света — в Европе и Азии. Ее территория — как 25 Франций или 56 Италий или целых 8 миллионов Монако. Населяют Россию около 144 миллионов жителей. Девочка посмотрела на волшебного кота из зоопарка. «Мы не представились друг другу. Меня зовут Шура». «А я Муркис, кот в сапогах. Я поделюсь с тобой драгоценными знаниями о славной стране России. Принято считать, что древнерусское государство появилось в 862 году. Столицей до 882 года был Новгород. А потом стал Киев. Спустя несколько веков, во время государя Ивана Грозного, российским царством стали называть Московское княжество. В 1721 году при царе Петре I настала эпоха Великой Российской империи. Почти 70 лет прошлого века, с 1917 года, наша страна называлась Союзом Советских Социалистических Республик, СССР. Сегодня можно с гордостью сказать, что мы живем в Российской Федерации. Россия растянулась на 1/3 крупнейшего в мире материка Евразии. Даже время в ее разных уголках бывает разное — в 11 часовых поясах. Если в Москве полдень, то в Калининградской области — 11 утра, в Самаре — 13:00, в Перми — 14:00, в Омске — 15, в Красноярске — 16, в Иркутске — 17:00, в Якутске — 18:00, в Хабаровске — 19:00, на Сахалине — 20, а на Камчатке уже пора готовиться ко сну — 21:00. Так принято обозначать время, потому что в сутках — 24 часа, а на циферблате часов обычно отмечено 12 делений — то есть стрелка пробегает 2 круга за один день. Получается, что и Новый год в Магадан приходит раньше. Да, в России его приход отмечают 11 раз. Есть и еще особенность великих просторов нашей страны. Она настолько большая, что на ее территории бывает совершенно разная погода. На севере морозно, там есть вечные ледники. Ощущаешь себя будто в холодильнике. А на юге бывает так жарко, как в палящей пустыне. Чувствуешь себя будто на сковородке. А между севером и югом России, там, где живет большинство ее жителей, мы можем наслаждаться всеми временами года. Летом можно купаться и загорать, а зимой играть в снежки и кататься на лыжах и коньках. Осенью можно собирать красивые разноцветные листья, А весной слушать капель и пускать кораблики в ручьях, — добавила радостно Шура. Муркис улыбнулся. «Одним словом, в нашей стране скучно никогда не бывает». Велика наша страна. Она омывается тремя океанами — Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым, 13 морями. На российской территории протекает 120 тысяч крупных рек и размещается 2 миллиона озер. Россия граничит с 18 государствами — Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Белоруссией, Украиной, Абхазией, Грузией, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, Монголией, Северной Кореей, по суше, а по воде — с Японией и США. Столько соседей нет ни у одной другой страны.